Часть вторая. Миттельшпиль. Жертва всегда сомневается в сопернике. На самом деле она сомневается в себе, в своих возможностях. Но в этом не признается. Даже самой себе. Кинофильм «Револьвер». Глава первая. 1928 год, апрель. 30-е. Харьковская область. Багги неслись по проселочной дороге где-то в окрестностях Харькова, подпрыгивая на кочках и поднимая пыль. Было тепло и сухо. Во всяком случае, достаточно для того, чтобы старая проселочная дорога пылила самым отчаянным образом. Но бойцам ССО было не привыкать. Их глаза скрывали большие очки, какие применяли мотоциклисты или летчики, а рот прикрывала тряпочка шейного шарфа, из-за чего пыль особых проблем им не доставляла. И их маленькие багги стремились вперед, как стайка молодых горных козликов, постоянно прыгая и как-то легаясь. Их изготовили в мастерской в Зарайске из серийных компонентов. Ну, почти что серийных. Все, что могли, использовали от АМО-152, навешивая эти запчасти на сварной каркас из стальных труб. Кое-что пришлось изготавливать по месту. Например, А-образные рычаги со спиральными пружинами подвески. Кое-что пришлось закупать на стороне, вроде амортизаторов, без которых быстро на таких легких автомобилях ездить было бы просто невозможно. А кое-что и дорабатывать. Например, 60-сильный 4-цилиндровый двигатель от АМО-152 оснастили впрыском топлива Хессельмана, повысили степень сжатия и немного отрегулировали. Как следствие, мощность осталась старой, а вот расход топлива заметно уменьшился, что было крайне важно. Колеса еще новые пришлось изготавливать. Широкие. Такие в те годы никто и нигде не делал, и купить бы просто не получилось. Ну и так, по мелочам. На выходе оказалось что-то вроде баки Чаборс М3, с которым Михаил Васильевич познакомился в прошлой жизни. Понятно, очень приблизительно, но именно этот агрегат он и хотел получить с поправкой на местный технологический уровень. Машинка эта перевозила всего 3 бойцов, но и этого вполне хватало, потому что каждая такая машинка — отдельное звено. 4 звена — отделение, 3 отделения — взвод, плюс 2 специальные машины с достаточно мощными радиостанциями для связи с частями, в интересах которых они действовали. А всего в ССО таких особых взводов имелось пока лишь 2 штуки. Один был выдвинут под Харьков, а другой на юг. Их цель — разведка и противодействие диверсиям на линии наступления, например, подрыву мостов, из-за чего они двигались с опережением в 40, 50 и более километров перед легкими батальонами. Лихо так. Причем почти исключительно по второстепенным дорогам, чтобы не мозолить глаза. В каждом таком багги стояла легкая радиостанция, чтобы поддерживать между ними оперативную радиосвязь. Да, их трясло. Да, приходилось постоянно подстраивать и искать волну. Но почему нет? Это решение было намного лучше, чем отсутствие всякой радиосвязи, и открывало перед бойцами дополнительные тактические возможности. На каждой машине стояло 2 7,92 мм ручных пулемета. Один — в курсовом креплении для стрельбы вторым номером, сидящим рядом с водителем. Второй — сзади, на кронштейне, обращенный назад. При этом второй — с хорошими углами возвышения, так что мог применяться и как зенитный. Да и перекидывать его можно было на крышу при необходимости, для стрельбы вперед, если это требовалось. Они везли и парочку 40-миллиметровых ручных гранатометов, и индивидуальное стрелковое вооружение. Но это не было основным оружием ни звена, ни этого специального взвода. Скорее, инструментом прорыва и самообороны, вспомогательным. Основным была винтовка, по одной на звено. Готовясь к этой войне, Фрунзе постоянно крутил в голове схемы из будущего, позволяющие разбить противника при минимальных затратах. Минимальных не в плане дешевизны инструментария, а в плане концентрации сил в точке удара. Вот он и прорабатывал концепт дальнобойных снайперских винтовок. Тем более, что метода защиты от них не было придумано даже в том времени, из которого попаданец прибыл. Про аборигенов и речи не шло, ведь додумались до стрельбы из дальнобойных винтовок только в 80-х годах 20 века. Тот самый фотограф Ронни Барретт и додумался. Его изделия крупных калибров, на взгляд Фрунзе, были несколько тяжеловесны, но они работали, надежно работали, а что еще нужно? И он понимал, как практика боевых действий начала 21 века показывала раз за разом одну неприятную вещь. Огонь даже взвода, вооруженного таким оружием, может легко останавливать продвижение роты, а то и батальона, нанося существенный урон. Проблему они создавали столь острую, что по позициям даже одного такого стрелка довольно скоро начинали бить из всех стволов, даже подключая артиллерию. Но часто без толку. Пока развернутся, пока наведутся, оттого и след простыл, так как передвигались на мотоциклах, квадроциклах и багги, быстро уходя из-под удара. Одним из хоть каких-то рабочих решений в парировании подобных ударов стала дрессура расчетов АГС и минометов, а также создание противовеса из таких же стрелков с дальнобойными винтовками. Особенно здесь отличились знаменитые кастомные изделия Лобаева, дающие определенные преимущества над изделиями других производителей. Но была лишь частичной мерой, новым военно-техническим приемом, как парировать который только предстояло придумать в будущем. Увы. Здесь же мерно протекали 1920-е. И ни технически, ни идеологически, ни тактически никто в мире не был готов к противодействию подобным приемам. И довольно долго не сможет быть готов. Чем Михаил Васильевич и собирался воспользоваться. Тем более, что до того момента, как он очнулся тут в 1925 году, и общался с старусским оружейником, и имел мал-мало представление о том, что к чему и зачем в этой теме. Так что бойцы, что лихо катились в этих небольших и веселых багги, имели очень неплохие винтовки и знали, как их употреблять. Основой для снайперского патрона стал 13×82 пулеметный выстрел, горловину которого обжали до 10 мм, сделав плечи покруче обычного. Внутрь насыпали порох, отмеренный на аптекарских весах с точностью до 10-й доли грана. Да и партии пороха тщательно проверяли, прежде чем отмерять. Пули же вытачивались ювелирами из медных сплавов на высокоточных станках, с острыми, как игла, носиками, прикрытыми резиновыми колпачками, слетающими при выстреле. На выходе получалось что-то в духе 416 баррет. Помощнее, но не сильно. Во всяком случае, с дульной энергией в 14 тысяч джоулей этот патрон разгонял пулю медленными порохами примерно до 1050 метров в секунду. Очень серьезно. Особенно учитывая прекрасную аэродинамику и баланс этой пули, выточенной из единого куска металла. Винтовку сделали на базе крупнокалиберной подделки «Маузер» под 13×82, серийно производящейся в СССР. Она собой представляла затворную группу «Маузера», почти что стандартную, и отличалась тем, что была однозарядной, но и крупнее обычного. Здесь поступили несколько иначе. Затворную группу довели, сделав ей много боевых упоров. добавили магазин на 3 патрона, съемный, коробчатый, и поставили новый ствол, толстый, особой выделки, с интегрированным глушителем многокамерным. Благо, что его уже хорошо отработали на легком карабине, создаваемом на базе револьвера «Нагана» образца 1910 года. Да, этот глушитель звук полностью не поглощал, но снижал, приглушал, серьезно затрудняя на рабочих дистанциях обнаружение стрелка. Заодно он выступал своеобразным пламегасителем. Для производства этих винтовок в Германии нашли несколько оружейников, делавших до войны кастомные охотничьи штуцера для богатых и влиятельных людей. После Первой мировой войны спрос на их изделия упал до неприличия, и они, если не бедствовали, то находились в достаточно сложном положении, чем Михаил Васильевич и воспользовался. Конечно, пришлось и оборудование изготавливать с нуля с нужными параметрами точности обработки и прорабатывать технологии. Что-то Фрунзе запомнил после посещения завода в Тарусе. Что-то пришлось выдумывать на месте. Все-таки он не являлся специалистом в этой области. И действительно выдающихся стволов не получилось. Но на дистанции в 1200-1300 метров с них можно было уверенно поражать грудную мишень. С хорошей оптикой, разумеется. Но и то хлеб. Это были расстояния, недоступные никому в те годы. Штучный товар. Дорогой. Равно как и боеприпасы. Но Михаил Васильевич считал это все оправданным и продолжал выпуск как оружия с оптикой, так и боеприпасов для них. Да, пока удалось вооружить только 2 взвода, причем не поголовно, а по звеньям. Но и это выглядело очень серьезно. Само собой, стрелков подбирали под стать оружию из потомственных охотников. В первую очередь сибиряков, со зрением от 2 единиц и встроенными в голову баллистическими калькуляторами, если так можно выразиться. Остальные 2 в звене являлись опытными бойцами ССО, выросшие из СОН, которым надлежало обеспечивать и прикрывать снайпера. И вот эти ребята и летели по кочкам проселочных дорог вперед. В чем-то забавные, но крайне опасные. Проскочили за Харьков, не заходя в город. Там располагалось, по данным разведки, до батальона 2 лояльных украинской компартии бойцов. Немного. И можно было бы их пощипать, проведя тренировку в полевых условиях. Но вступать с ними в бой не их задача. Им требовалось заблокировать продвижение основных сил неприятеля, если таковые случатся. Южный же взвод стремился в сторону моста через Днепр в нижнем его течении, чтобы занять позиции и не дать его уничтожить до подхода основных сил. А то мало ли. Да, у компартии УССР войск было немного, но они все отличались крайне высокой мотивацией. Шутка ли? Вчерашние боевики, что кошмарили Польшу вот уже почти 10 лет, плюс спешно собранные добровольцы в западных пределах, а тут — раз — и развернулись против Союза. Ключевым узлам на границе руководство УССР выдвинуло всего несколько батальонов. Основные же их силы располагались в районе Днепропетровска и Киева, вместе с собранным в кулак немногочисленным тяжелым вооружением. Почему так? Так они не знали, откуда и какие удары будут произведены, и готовились оперативно среагировать, выступив вперед для парирования. Вот и заняли подходящие позиции на ключевых логистических узлах. Войск было немного, но у СССР их имелись капли, потому что основные силы Михаил Васильевич берег для столкновения с Польшей. Кроме того, по данным разведки, в УССР должны были прибыть добровольцы из Европы и США, включая махновцев во главе с тем самым знаменитым Нестором. а также кое-кто из эмигрантов-казаков и иных белогвардейцев. Так что война предстояла странная и сложная, маневренная, во многом повторяющая события гражданской, разве что на новом технологическом уровне, во всяком случае со стороны Союза. Если бойцы на багги проскочили тихо, ибо шли сельским проселком, то вот легкий батальон, продвигавшийся к Харькову... Он, конечно, передвигался чин по чину, с передовым дозором и передовой заставой, но в целом спокойно, никто в них не стрелял. Местные жители в основе своей даже и не знали о том, что что-то произошло, исключая, конечно, города, где местные власти, лояльные партийному центру, пытались что-то изобразить в плане сбора ополчения. Но пока кисло. Добровольцы не спешили записываться, а объявлять тотальную мобилизацию они пока боялись, опасаясь восстаний. Масштабных восстаний. Тем более, что в части городов жители стали сбиваться в группы самообороны, в том числе и для поддержки советской власти. Далеко не всем ведь оказалась по душе эта вся киевская история. Из-за чего батальон несколько расслабился, и тут треск выстрелов. С опушки перелеска ударил Максим по передовому дозору. Кого-то срубил, кто-то сам упал. Благо, что с велосипедов несложно свалиться, да и с мотоцикла выпрыгнуть, а ведь скорости-то небольшие. Тут же бойцы батальона спешились, побросав свои велосипеды, и стали разворачиваться в боевой порядок, а сопровождающий их БА-21 ударил по опушке из своего 13-миллиметрового пулемета, просто чтобы прекратить гордую песню станкового пулемета. В ответ из леса зазвучали винтовочные выстрелы. Ударило еще несколько пулеметов, в том числе и по хвосту колонны, так как засада оказалась очаговой. Но бойцы уже переместились на противоположный склон дороги и отстреливались, обрушив на опушку настоящий град пуль. Сказывалось преимущество в самозарядном и автоматическом оружии. Вот начали хлопать 40-миллиметровые гранаты, выпущенные из ручного гранатомета. Вот, наконец, найдя подходящий овраг, разместился расчет 60-миллиметрового миномета и открыл огонь по неприятелю. И на опушке стали поднимать землю взрывы его мин. «Прекратить огонь!» — рявкнул командир батальона. Его приказ продублировали. Тишина. Со стороны опушки больше не стреляли. Он глянул в планшет, нашел подходящую карту, сориентировался и начал раздавать команды. Здесь лесные массивы не отличались монументальностью, и лес пониже, и площадь его поменьше, так что, выдвинув бронеавтомобиль с небольшой группой в обход, сам повел своих людей в лес. Бойцы батальона были вооружены самозарядными карабинами и пулеметами, легкими да ручными, что давало радикальное преимущество перед трехлинейками, с которыми в лесу особенно не развернешься, даже в таком редком и вольготном, как тут. Осмотрели позиции на опушке. Один пулемет бросили. Его разбило 13-миллиметровыми пулями. Остальные уволокли. Несколько десятков трупов. Раненых не было. Кого могли, забрали, остальных добили. Обычная практика для боевиков. Потому как если пленный попадал к полякам, то мог слишком много всего рассказать. Тут, видимо, свои привычки применяли по инерции. Рассредоточились. Стали продвигаться маленькими перебежками, ожидая обстрела в любой момент. И минут через 10 ожидания оправдались. Скоротечная перестрелка. Минометы в лесу, даже таком, употреблять было крайне сложно. Ветки и стволы деревьев мешали, так что их просто тащили с собой в третьем эшелоне. Работали пулеметами, самозарядными да егерскими карабинами и 40-миллиметровыми гранатометами. Последние особенно жгли. Готовые поражающие элементы осыпали очень приличный участок, давая массу подранков. и легко выковыривали неприятеля, укрывающегося за толстыми стволами деревьев. Плотный же стрелковый огонь подавлял и не позволял особенно высовываться, вынуждая отступать, отступать, отступать. И, наконец, опушка. Поле. За которым в паре километров виднелся новый лес. Боевики рывком выскочили из зарослей и побежали, стараясь выложиться на все 100%. Ведь здесь они на виду, как на ладони. И если они не сумеют убежать слишком далеко, то их просто постреляют, как в тире. Но чуть погодя застучал 13-миллиметровый пулемет. Бронеавтомобиль, выполняя приказ командира батальона, объехал лесной массив и вышел на позицию до того, как туда выбежали боевики. Причем, чтобы тех не смущать, заглушил двигатель. Вот его сразу и не заметили в кустах. Выбежавшие залегли, стараясь влипнуть в грунт. Пару минут спустя на опушке вышли основные силы батальона. «Сдавайтесь!» — громко крикнул комбат. В ответ прозвучал выстрел, и пуля его едва не задела, чиркнув по дереву в паре сантиметров от головы. Ответ последовал незамедлительно. С опушки ударили минометы. 80-миллиметровые тащить не стали, тяжелые, а вот 60-миллиметровые прихватили с собой. И теперь в поле, метрах в 300 опушки, начали подниматься взрывы. Залегшие боевики выскочили и побежали, кто куда, но... «Доложить о потерях», — хмуро произнес комбат, когда все закончилось. Его все-таки зацепило, и теперь медбрат осуществлял перевязку. К счастью, вскользь. Но все равно неприятно. Очень радовало то, что боевики не приучены к общевойсковому бою, поэтому не смогли воспользоваться преимуществом засады. Иначе батальон мог бы быть или разбит, или даже уничтожен.